Летопись четвертая. Гордецы и подлецы. Пороки Аннибала, пороки Александра, видим мы без их великих дарований. Утомил бы я твое внимание и перо мое, ежели б все описывать, что скорбь делает усердному сыну Отечества. Расширяй свое воображение от сих пунктов. Сколь не дашь воли, никогда не превзойдешь меру. Из частной переписки 18-го столетия. Глава 1. Сядем на землю и будем рассказывать странные истории о королях. Шекспир. В блистательной Вене, столице Священной Римской империи, Римом и не пахнет. На венских улицах и плацах узелком стянута пуповина империи германской, или попросту Австрии. Здесь царствует последний Габсбург, император Карл VI, на голове которого уместились сразу несколько корон: римская, германская, венгерская, богемская, чешская. Просторы владений его чудовищны. Под великогерманским прессом сочится кровь покоренных народов Италии, Венгрии, Богемии, Словении, Трансильвании, Чехии, Силезии, Моравии, Далмации, Лотарингии, Бельгии, Мантуи, Пьяченцы, Триеста, Сицилии, Милана, Неаполя и Пармы. Что же делает сам император? Ничего. Впрочем, у него есть три тяжелые обязанности — молитвы, охота и аудиенции. Вена кишмя кишит дипломатами. Каждый курфюрст, герцог, рейхсграф, вольные города, монастыри со святыми мощами, любая козявка Европы имеет при дворе Карла послов и посланников. Одних только придворных в Вене 40 тысяч человек, чтобы обслужить последнего Габсбурга. Увы, последнего. Ибо никакие врачи не способны совершить чудо. У Карла VI нет мужского потомства, рождаются только дочери, и он глубоко несчастен. Кому достанется этот пестрый кафтан, скроенный из лоскутьев всей Европы? А пока все свои силы, всю свою бесчувственную страсть император вкладывает в соблюдение придворного этикета. 5 столетий подряд Габсбурги оттачивали это виртуозное совершенство. Обычно штабы бывают при армиях. Но при дворе Карла VI работают целых 6 штабов, ведающих приемами, кухнями, погребами, танцами, конюшнями и охотами. Немецкий этикет не французский. Когда однажды дикий вепрь повалил императора на землю, подскочил юный паж и убил вепря. Этим он нарушил этикет охоты и был казнен. Громадный зал. А в нем, за пустым столом, одинокий Карл VI обедает под роскошным балдахином. В этот час все на местах. Вельможи не смеют сесть, они стоят. Император вкушает земную пищу в шляпе, в батистовых перчатках. Головы придворных тоже покрыты шляпами. 118-е по счету блюдо спешит к столу императора. Это не беда, что оно достигнет рта Карла уже остывшим. Важно, чтобы тарелка прошла через 43 руки. Впрочем, когда Карл обедает на половине императрицы, тогда блюдо проходит лишь через 24 руки. Каббалистика этих цифр загадочна, и учету истории не поддается. Но вот Карл потянулся к бокалу с вином, шеи многотысячной толпы вытягиваются. Ах, как бы нам не прохлопать этот момент! Император пьет. и тысячи шляп слетают с голов. Император выпил, и шляпы опять садятся на парики. Вена продажна. Здесь каждый живет взятками и грабежом. Вена поет, Вена пляшет, Вена играет в карты, Вена болтает, Вена воюет, всегда чужими руками. Очень много денег нужно в этом германском Вавилоне. А потому, когда денег не хватает, дипломаты выдумывают конфликты. Они собираются за круглым столом, пишут дедукции, трактаменты, рефлекции и промемории. Когда же взятка получена, конфликт считается разрешен, а бумаги, в которых сам черт ногу сломит, сдаются в архив. Очень много таких бумаг в Вене. Там есть и туманные бумаги из России. Они подписаны Остерманом и графом Франциском Вратиславом, который живет в Москве, послом от последнего Габсбурга. Ах, боже мой, неужели последнего? Увы, это так. Престол придется передать дочерям. И этот случай, весьма прискорбный для Габсбургов, оформлен особым актом, прагматической санкцией. Россия эту санкцию признала. Заодно еще при Екатерине I Остерман посулил Вене дать русских солдат, чтобы защитить бедных немцев, если кто-либо в мире не будет согласен с этой санкцией. Вопрос о санкции очень и очень важный. Пока что император Карл VI обладает железным здоровьем капуцина. Он простаивает в церкви по 100 часов кряду. Вокруг него падают в обморок послы России и Франции, выносят обомлевших дам, но император тверд, как ланскнехт. Он стоит, моля Бога, о признании миром его прагматической санкции. Отныне эта санкция будет надолго определять политику Австрии. Но политика Австрии часто будет определять и политику самой России, ибо никто так не верит германскому болвану, как граф Остерман, голова всей русской дипломатии. Остерман состоял на жаловании у Австрии, получая от Вены больше, нежели от России. Он смотрел на Россию глазами Вены, слышал стоны России только немецкими ушами, иначе говоря, он ничего не хотел слышать, кроме звона золота и приказов из Вены. Германскому миру в Европе противостоял Версаль. Когда мальчик с нежными льняными волосами, спадавшими до плеч, подрос, его повезли в Булонский лес, где показали, как надо убивать кроликов. Потом он сам убил свою любимую козочку в тот момент, когда она щипала травку из его королевских рук. Людовику были подарены лук и стрелы, он поскакал в Фонтенбло, чтобы застрелить серну. Тетива натянута, раз, и стрела срывается с лука, летя прямо в живот королевскому пажу. Тогда придворные сказали дружно: «Его Величество пора женить». Для Людовика XV был составлен список из 99 невест. Среди них значились и две русские, загадочные Петровки. Мария Петровка, какой, кстати, никогда не существовало, и Анна Петровка. Но их быстро из списка изъяли, ибо они странное имели воспитание и обычаи. И, наконец, гордый Версаль вычеркнул всех. Остался лишь последний, номер 99, Мария Лещинская, против имени которой стояло существенное примечание: ничего нельзя сказать в пользу этого семейства. Грохот Полтавской битвы отозвался на берегах Вислы. Король Станислав Лещинский, посаженный шведским королем Карлом XII на престол в Кракове, бежал из Польши, уступая трон саксонскому курфюрсту Августу Сильному, и долго скитался, и бедствовал, и тосковал. Мужчина умный и любезный, с приятной улыбкой на пухлых губах, Франция приютила экс-короля в своих эльзасских землях на самой границе, где Лещинский и жил очень скудно и тихо, изредка грезя о былом. Дочь его Мария в 6 утра, как правило, просыпалась, чтобы взяться за вязание и чтение книг по географии. Однажды в этот час отец, Станислав Лещинский, ворвался к ней с криком: «На колени, дочь моя! Будем молиться Всевышнему!» «Разве вас призвали обратно на престол Польши? Небо к нам еще благосклоннее! Ты — королева Франции, и Версаль требует от тебя 3 вещи — башмак, перчатку и платье». Платье и перчатку для шитья гардероба нашли. Башмак был рваный, так и послали его. Этим рваным башмаком Франция вдруг ступила на берега Вислы к самым границам России. Вопрос престижа очень важный. Нельзя, чтобы Людовик был женат на дочери бывшего короля. Надо, чтобы экс-король снова стал королем. Но этому мешал саксонский курфюрст Август, сидевший на 2 престолах сразу в Кракове и Дрездене. Впрочем, Версаль не отчаивался. Август сильный не вечен, говорят, он болен. Брак Людовика с Марией Лещинской разрывал отношения Версаля с Россией, и без того слабые. Кабинет Версаля словно не верил, что Россия уже вошла в Европу, а Восток давно озарен ее светом. Версаль упрямо не признавал за русскими самодержцами титула императорского, и Анну Иоанну во Франции называли по-старому царицей. Самый выносливый курьер, часто меняя лошадей, проезжал от берегов Невы до Версаля 25 дней, иногда и весь месяц ехал. Но эти курьеры теперь скакали очень редко, и они не спешили, ибо Францию менее всего волновали русские дела. Версаль подозревал Россию, Версаль не доверял России, Версаль не хотел и слышать о России. А вот и Дрезден, столица саксонского курфюршества. Дивный кубок Европы, наполненный драгоценностями. Любой саксонский дворянин может обедать на порцеляновой посуде, ибо в подземельях курфюрста Августа Сильного китайский секрет уже раскрыт. Изобретен мейсенский фарфор. Мало того, богатых покойников в Дрездене уже хоронят в фарфоровых гробах. Даже китайцы не могут своим мандаринам позволить такой неслыханной роскоши. Под окнами дворца курфюрста течет мутная Эльба. Роскошные яхты флотилии, венецианские гондолы в позолоте, матросы в синем и черном одеянии, на шляпе каждого перо цапли. Самые красивые вещи в Дрездене. Самые прекрасные женщины в Дрездене. Самые беспечные люди в Дрездене. Дрезден — это веселая Флоренция германского мира в Европе. Август II, курфюрст саксонский и король польский, недаром прозывался Сильным. Шутя, он ломал подковы, плющил кубки и тарелки, свертывал в пальцах, словно бумагу, крепкие прусские талеры. А сколько дуэлей, сколько интриг, сколько турниров, и всегда победитель. Под старость он развратил свою же дочь. Эта дочка ездила верхом, как татарин, курила трубку, как потсдамский гвардеец, и любила выпить не хуже беспутного папеньки. Август был отцом 354 детей и мужем 700 жен. Впрочем, законным у него был только один сын, тоже Август, и сын не пошел в отца. он занимался убийством собак и вырезанием ножницами из бумаги разных забавных фигурок. — Ах, выродок! — не раз попрекал его отец. — В твои-то годы я садился за стол на рассвете, чтобы встать из-за него только к ночи. Знаешь ли ты, сколько было тостов произнесено при этом? — Молчи, тебе не дано знать. Их было 3000. Но это еще не все, сын мой. Впереди была ночь, в которую я должен был посетить 5 любовниц. С трепетом они ждали меня, короля. И поверь, сын мой, ни одной из них я не оставил обиженной. Вот какие должны быть короли. А на тебя мне противно смотреть. Август Сильный был блестящим королем Польши. Но ради этого блеска он догола щипал своих саксонцев. Когда поляки танцуют, Саксония должна платить за музыку, — говорил Август. Он щедро платил за музыку, понимая, что корона древних Ягеллонов сидит на его парике шатко. Кому она достанется, когда Август Сильный ляжет в гроб из мейсонского фарфора? Страх смерти и угасающий разврат — вот суть последних лет жизни этого короля. На одну любовницу Август тратил столько, во сколько обходилось ему содержание целой армии. Саксония давно была сверкающей трухой, обильно крытой сусальным золотом. Смерть начиналась, как это ни странно, с большого пальца левой ноги. Врачи на коленях клялись Августу, что этот палец уготован самому Господу Богу. Отрезали. С дамами король разговаривал уже сидя. В подземельях Дрездена, где когда-то трудились над созданием фарфора, теперь засели узники-алхимики. Они должны были создать Августу Сильному эликсир бессмертия. — В самом деле, — говорил курфюрст-король, — жизнь столь хороша, так почему бы не попробовать продлить ее? А своим бессмертием я здорово накажу поляков. Чего они еще хотят от меня? Я всегда исправно платил за музыку. Европа пристально следила за тем, как от большого пальца левой ноги Августа Сильного расходилась немочь по телу короля. Когда король умрет, начнется война. Франция будет сажать на престол польский Станислава Лещинского. Австрия с помощью России будет стоять за своего кандидата. Пока что наследник Августа, тоже Август, убивал собак и портил ножницами бумагу. Но было неизвестно, как поведет себя при этом Берлин. Берлин. Здесь царствует кайзер-зольдат Вильгельм Фридрих I, курфюрст Бранденбургский и король прусский. Владения этого Гогенцоллерна состоят из курфюршества и королевства. Берлин — столица Бранденбурга, а Кёнигсберг — столица Пруссии. Сегодня королева жалобным голосом опять попросила у короля денег для кухни. Король со стоном раскрыл свой кошелек. — Фикхен, — сказал он жене, глубоко страдая, — нельзя так много тратить на еду. Пора приучить себя доедать вчерашний суп. Помните, Фикхен, бережливость — главная добродетель женщины. Чтобы не тратить денег, король старается обедать у своих подданных. Королю страшно подумать, во что обходится одна бутылка рейнского, черт побери. Вырвать картошку на Шпрее и рассадить виноградники, как на Рейне. Ему доложили, что прусское вино не пенится. Плевать на то, что оно не пенится, зато свое. Жандармы срывали с женщин на улицах Берлина ситцевые платья. Ситец из Англии, а немкам следует носить одежды из прусского материала. По Берлину ходили чиновники с позорными ошейниками, Вина их была ужасной. В халатах у этих негодяев был обнаружен чужестранный хлопок. «Порядок, бережливость, симметрия», — утверждал король. Дома строились по линейке. Ничего лишнего. Коробки из камня, в которых пробиты дырки, а в них гляделись обыватели. Красота! 6 человек за столом, 4 слева, 2 справа. «Пересесть», — приказывает король, — «теперь 3 слева и 3 справа, вот так и надо сидеть. Четверо курит, а пятый не курит, непорядок. Дайте этому болвану трубку», — говорит король. Но была одна страсть, ради которой король не жалел никаких денег. Это великаны-солдаты Потсдамской гвардии. Вербовщики короля рыскали по всей Европе, выискивая людей, имевших несчастье родиться рослыми. Никто в Европе, даже монахи, не был спасен от ужаса Потсдамской казармы. Вышел крестьянин утром пахать в поле, вечером не вернулся. Семья больше никогда не увидит его за своим столом. Теперь до самой смерти он осужден выкидывать в Потсдаме мудреные артикулы. Поэты и философы считались в Пруссии преступниками. Их изгоняли прочь из королевства. Была образована табачная академия. Собирались по вечерам пьяницы и курильщики, читали газеты. Далее чтение газет ученость не простиралась. Великий Лейбниц для этого дела не годился. Президентом наук избрали Грундлинга, посиневшего от пива, и когда он спился, его всей академией хоронили в пивной бочке. Это называлось добрый немецкий юмор. Принцы прусские зубрили уставы, упражнялись в Мунстере, капельмейстер Пепуш исполнял свинскую симфонию, в которой фаготы хрюкали, словно поросята в свинарнике, любимая музыка короля. Король-солдат слыл королем анекдотом, но так ли это? Пока Европа хохотала над ним, как над придурком, Вильгельм Фридрих делал свое королевское дело. Тишком, экономя на супах и пиве, он сколотил армию-машину, двигаемую в бой палками капралов. Он возводил крепости, приучал народ к экономии. Он доверил финансы еврейским банкирам. Франция и Зальцбург изгоняли инаковерующих, а король Пруссии принимал их у себя. Беженцы находили у него приют. Они оживляли пустоши рубежных лесов, холмов, осушали болота, сеяли хлеб и своим трудом делали Пруссию богаче. Со скорбным чувством взирал король на Курляндию, которая лежала рядом бесхозная. Вроде бы подвластна Польше, но там уже гуляют как дома русские. Польша же подвластна Саксонии, и все в этом мире запутано. — Черт побери, — говорил король, — какие лакомые куски валяются у меня под ногами. Пока же он никуда не лез со своими монстрами из Потсдама. Сын его Фриц тихо сидел в крепости, но король скоро его выпустит. Европа еще ахнет, увидев, как незаметно вырос хищный зверь, и этот зверь станет легко ломать решетки ветхозаветных рубежей. Испагань, столица Персии. Вот уже какой год под властью афганцев. Законный шах Тахмасп изнемогал в борьбе, не имея даже крыши над головой. Среди гор и руин, среди рос и болотных камышей бродили остатки его разбитой армии. А турки, почуяв легкую добычу, рвали Персию с другой стороны. Персия — сердцевина всех путей с запада на восток. Здесь еще в древности пролегли дороги для купцов, полководцев и разбойников. Хлеб войскам шаха Тахмаспа, пекли до сих пор в печах, строенных когда-то для железных легионов Александра Македонского. У шумного водоема, вздыхал Тахмасп, всегда разбивается много драгоценных кувшинов, да будет воля Аллаха. Вот тогда ты и пришел к шаху, страшный разбойник по имени Надир, что значит раб чудес, и сказал своему шаху, светлый шах, зачем искать дохлого осла, чтобы снять с него подковы? Лягушку все равно не научишь читать стихи, а я и моя славная шайка давно готовы к твоим услугам. — Не спеши на минарет раньше, муллы, — отвечал ему шах. — Я уже давно, раб чудес, мечтаю отрубить тебе голову. — О, мой повелитель! — захохотал разбойник Надир. — Рубить голову можно тому, у кого шайка меньше твоей армии, шах. У меня же шайка давным-давно намного больше твоей армии, шах. Я потушил огонь гнева в сердце моем и не стану более играть золою прежней обиды. Забудем прошлое, мой раб чудес. Надир встал во главе персидской армии, разбив войска афганские, которые считались непобедимыми. Надир освободил Хорасан, вернул шаху Астарбат и Мазандаран, а народ приветствовал Надира и помогал ему в этой борьбе, ибо эта борьба была борьбой освободительной, борьбой справедливой. За воинские доблести шах Тахмасп дал Надиру новое имя — Тахмаст-Кули-хан, что значит «хан-раб самого Тахмаспа». И стал шах завидовать разбойнику. Решил он сам без помощи Надира победить турок, но был разбит и подписал унизительный мир. Персия уступала туркам Тифлис, Ереван, Шимаху, всю Грузию и Армению до светлого журчащего Аракса, и турки сказали шаху Тахмаспу: «Видишь ли ты эту веревку, свитую из нежных шелковинок? Вот этой шелковой петлей от нашего султана Ахмеда, да продлит Аллах его дни, мы тебя, шаху, давим, как кошку, если ты не станешь отныне изгонять русские войска с Гилени». Продвижение турок задержал опять-таки доблестный разбойник Надир, и победитель снова предстал перед своим шахом. — Всякая шкура, — сказал он, — все равно, рано или поздно, попадет в дубильню. Где же награда для меня, шах? Шах Тахмасп отдал Надиру 4 лучшие области Персии. — Бери, — отвечал, — с Хорасаном вместе. — Что делать? Лучший виноград всегда достается шакалу. — Ты как мельница, шах, — поклонился ему Надир. — Берешь жесткое, а возвращаешь мягкое. Так вели же теперь отчеканить монеты своего царства с моим портретом. И шах велел отчеканить монеты с профилем разбойника. — Хвала молоку, которым ты вскормлен, — похвалил он Надира. — Но скажи, чего еще ты хочешь от меня? Тогда Надир поднялся к престолу и сказал шаху так: — А теперь подвинься, дай и мне посидеть. Престол — седалище, на котором двум усидеть невозможно, и Надир спихнул шаха прочь и возвел в шахе сына Тахмаспа, грудного младенца Аббаса. Ребенок, когда его опоясывали мечом, наделал под себя и поднял в мечети рев. Тогда Надир обнажил саблю и сказал громко: — О, доблестный шах Аббас! Я разгадал причину слез твоих. Ты плачешь по тем провинциям, что заняты русскими. Но я поганой метлой вымету русских с Гилени. Ты плачешь по тем землям, что отняты у нас турками. Но я поведу тебя к берегам солнечного Босфора, и обрезание тебе мы сделаем в мечети Омара. Нет на востоке человека более уважаемого, нежели разбойник. Почти все династии стран восточных начинают свое пышное родословное древо, от пыльного кустика с большой дороги. Зорко охраняемый Стамбул. Так именовали столицу Турции ее дипломаты. На осколках Византийской империи, перевалив за Балканы, заплеснув моря пиратскими кораблями, жирно и зловонно ворочалась в крови и стонах великая империя османлисов. Из колчана Крымского ханства летели стрелы турецкие в далекую Россию, достигая сердца ее Москвы. Сераль султана — турецкий сенат. Кызляр Агасы, начальник всех евнухов, — это канцлер. Жена султана — это министры. А сам султан, Ахмед III, — покорный исполнитель их повелений. Хорошо жилось султану в гареме. Славился Ахмед шитьем по шелкам изречений из Корана. Воспитывал он соловьев и разводил нежные тюльпаны. Но едва брался султан за что-либо другое, более важное, как тут же раздавались голоса придворных. «Исланим изюльме», что в переводе значит «О мой лев, не причиняй себе забот». Сейчас над сиралем султана реял хвост черной кобылы, символ войны, которую ведет Турция с персами. Закончится война, и хвост уберут. Но это случается очень редко. Над империей османов почти все время реет хвост боевой кобылы. Безмятежно Ахмед султанствовал. Кого ему бояться? По закону братья его, дядя и племянники, заточены в узилище. Он один, Исланим изюльме. Вытирает султан руки багдадскими платками, кутает одолисок в шали измирские. Верные придворные поливают ему бороду розовым маслом. Возлежит он в сладострастие на шелках алеппских. Но вдруг янычары вытащили на Эйт-Майдан свои котлы из казармы и били в них, били, били, били. Это значит, они недовольны своим султаном. Теперь Ахмед мог спастись лишь в том случае, если сумел бы добежать живым от Эйт-Майдана и спрятаться в гудящем от боя котле янычар. Восстание охватило весь Стамбул, и янычар патрона Халиль отключил воду от сираля. Сразу высохли бассейны, в которых купались одолистки. Ахмед III, спасая себя, отрезал голову своему визирю и показал ее через окошко народу. Но патронах Халиль, дерзкий торговец старьем, потребовал отворить темницы, где сидели братья и племянники Ахмеда. — Мы выберем достойного! — кричала толпа. Выбрали Махмуда, синего лицом от долгого сидения в тюрьме. Поспешно замотал он голову султанской челмой, а дядю его, Ахмеда III, повели в темницу. Только тогда янычары растащили котлы обратно по казармам. Новый султан первым делом шагнул в прокладу гарема своего дяди, оглядел женщин узкими от бешенства глазами. — Девственниц оставьте, — велел он кызляр Агасы, — а всех остальных зашейте в мешки и бросьте ночью в Босфор. Потом он вышел к восставшим, подозвал к себе патрона Халиля. Я никогда не забуду, что ты сделал для меня. Пройди же ко мне через ворота рая, и я расплачусь с тобой, как султан с близким другом. Босой янычар ступил в сень дворца, и лезвия кривых ятаганов искромсали его в куски. Махмуд спросил у народа, чего он хочет и ради чего бунтует. Добыча от побед и никаких податей, — отвечала толпа. — Хорошо, я исполню вашу просьбу, — обещал Махмуд. И велел вырезать всех, кто доставил ему престол. По кривым улочкам Стамбула, стуча по ступеням, катились искаженные ужасом головы. Три дня без отдыха шла резня. Наконец затихли голоса людские. Только из янычарских казарм еще долго выли собаки. «Собака не человек, ее жалеть надо», — повелел Махмуд. Ему принесли мешки с хлебом. Султан натирал этим хлебом свое желтое тело и волосы, и потом тем хлебом кормили собак. По лучезарному Босфору плыли трупы янычар. Расталкивая их, двигались по Босфору корабли, наполненные янычарскими собаками. Их отправляли на Принцевы острова, в почетную ссылку. Так начиналось султанство новое Махмуда II. В один из дней явился паша Капысы, ведавший политикой Турции. Явился с низким поклоном. О, тень Аллаха на земле! Могут ли кусок глины или пылинка подняться к солнцу, которое с тобою сравнивают? Но теплота и жар притягивают их. Возможно ли и мне достигнуть тебя, чтобы весть принести ничтожную? — Говори, — разрешил Махмуд паше Капысы. — Пришел к тебе нищий, оборванный, грязный посол неверных из России, и, подыхая с голоду, жалобно просит впустить его. — Пусть войдет, но прежде накормите его и оденьте. Так всегда докладывали о приходе послов из стран христианских. И вот предстал перед султаном посол русский Иван Иванович Неплюев. Сразу повел речь о делах персидских, но... — Вот моя плетка, — перебил его Махмуд. — Я пошлю ее в дар крымскому хану Каплан-Гирею, и он прибьет ее на воротах Санкт-Петербурга, если ваша царица не уберется из Персии. А на коврах, разложенных перед султаном, возлежал человек еще молодой, с лицом тонким и матовым, а глаза его как две маслины. Это и был Каплан-Гирей, хан крымский. И он со смехом отнял плетку из рук султана. Раздалось прежнее: «Исланим Изюльме! О, мой лев, не причиняй себе забот! Я уже здесь, и мои татары готовы седлать коней». Неплюев отписывал Остерману: «Чему верить здесь не знаю. За хана же крымского ручаться тоже нельзя, понеже и он того же Ехиднина порождение сын». Примерно такова была политическая карта Европы, когда русское самодержавие в лице Анны Иоанны укрепляла себя указами: крамолу жечь на огне, чистоту дворянства оберегать от людей подлых, слово и дело каленым железом изыскивать, женам от мужей не уходить, быть всем престолу верными, никаких помыслов о вольностях не иметь, под страхом наикрепчайшего наказания. Сейчас шли сборы из Москвы в Петербург.